Глава 13. «Бля...» — мысленно выругался Игнат. Разумеется, он не готовил никакого доклада, и никто этим не озаботился за него. С другой стороны, едва ли присутствующие здесь желали узнать какую-нибудь бравурную чушь, которую готовят копирайтеры. Это было внутреннее собрание без всяких журналистов, а значит, в хвалебных речах не было смысла. «Пожалуйста, мистер Кедров», — произнес один из присутствующих. «Мы бы хотели узнать о ситуации вокруг проекта, потенциал и возможные проблемы». Игнат увидел, как на микрофоне перед ним загорелась лампочка, означающая, что устройство включилось. «Приветствую всех», — произнес Игнат. «Перейду сразу к сути. Я согласен со словами предыдущего оратора. Проблема с психической нестабильностью есть, но не стоит отказываться от солдат, что сражались за нашу планету, едва угроза миновала. Для этого и есть мы, Терра». Если на первых словах он ощущал затруднения, то постепенно слова сами начали складываться во вполне приемлемую речь. «Прямо сейчас мы собираем воинское соединение нового образца. Лично я ручаюсь, что доверенные нам силы будут под контролем», — продолжал он. «Обретшие сверхспособности люди и дальше будут защищать Землю от опасностей. Разумеется, мы не забываем и о мерах предосторожности и контроля». Последними словами он намекал на вчерашние события, зная, что информацию по захвату и ликвидации уже распространили всем заинтересованным лицам. После этого Игнат назвал количество групп и прочие мелочи организации. Услышанная ранее вполуха информация как будто сама всплывала в разуме. Мозг сверхчеловека подкидывал приятные бонусы даже в неожиданных ситуациях. Когда Игнат закончил, пару секунд стояла тишина. «Доклад закончился, но вижу, что у всех осталось множество вопросов», — произнес микрофон один из директоров. «Предлагаю перейти в формат диалога». Право голоса появилось у всех. Тут же вспыхнула иконка с представителем России. «Позвольте вопрос», — произнес тучный мужчина с залысинами. «Формирование вашего так называемого воинского соединения нового образца займет годы. К моменту его готовности война уже будет закончена. Так куда будет использоваться эта сила? Не станет ли она инструментом давления в руках наших западных партнеров?» Среди присутствующих произошло некоторое оживление. Вопрос был не в бровь, а в глаз. Игнат ощутил, как от сидящих рядом директоров повеяло раздражением. Они явно были не прочь использовать эту самую силу в своих интересах. Поэтому вопрос русского пришелся им не по вкусу. «А с чего вы взяли, что война скоро закончится?» — ответил Игнат. «Да, Миральд почти покорен, но он не единственный, а всего лишь первый. И кого вы выставите против следующего противника, если не слаженную армию сверхов Земли?» Он сделал паузу, давая время обдумать услышанное. Такого ответа едва ли кто-то ожидал. Изумлением повеяло даже от директоров Терры. Неудивительно, ведь Игнат не делился информацией о глобальных событиях, а человечество в последнее время думало только о том, как бы пережить войну. О ближайшем будущем начали задумываться только сейчас, когда самая страшная опасность миновала. «К тому же, разве у вас есть выбор?» Игнат развел руками. «Вы, конечно, можете не участвовать в этом международном проекте и сослать своих нестабильных сверхов куда-нибудь в Сибирь. Но как вы собрались их успокаивать, когда они не согласятся?» Он позволил себе усмешку и добавил. «Не хочу вас пугать, но такие, как я, даже взрыв атомной бомбы могут пережить. Как вы нас остановите, если мы не захотим подчиняться? У человечества пока нет других, более эффективных методов избавиться от проблемы. Только сверхи могут контролировать других, нестабильных сверхов. Недавний инцидент в аэропорту тому пример». Участники конференции некоторое время молча обдумывали его слова. Затем один из них подал голос. «Вы сказали, что эта война, возможно, не последняя, Думаю, все присутствующие нуждаются в разъяснении. Если у вас есть информация о новой опасности, поделитесь ею, пожалуйста. Хорошо, кивнул Игнат. Земля вступила в новую эру, и обретение человеком особых сил — лишь ее побочный эффект. В какой-то мере мы стали открыты для внешних сил. Это другие цивилизации со своими интересами и особенностями. И, к сожалению, многие из них очень воинственны. Как Игнат и ожидал, к его словам проявили некоторый скептицизм. Однако открытого недоверия не было. Все же события последних месяцев сильно изменили мир. «Вы лично видели все эти многочисленные цивилизации?» Не отставал русский. «Все, что видели мы, это нашествие монстров разной степени опасности. Миральт — единственное место, где мы встретили полноценную цивилизацию, а не кучку агрессивных полуразумных. И скрывать не будем, мы же сами первыми на них напали». «Да, мистер Кедров», — согласился с ним другой мужчина. «У вас есть какая-то конкретная информация? Такая уверенность предполагает серьезные основания. Может быть, вы уже вышли с кем-то на контакт?» Игнат понял, что он оказался перед очень щекотливым моментом. Он обеспечил победу в войне хаоса очень неоднозначной ценой. Когда владыка Перекрестка откроет портал и начнет вторжение в мир порядка, Земля может быть втянута в куда более серьезный конфликт, и все это из-за него. Он не мог рассказать присутствующим о договоре с хозяином Перекрестка. Не понимая, что Игнат спас десятки миллионов землян, политики неизбежно обвинят его в провальных решениях. Они просто не осознавали еще, что Земля в любом случае войны не избежит. Все это заставляло его очень осторожно раскрывать карты. «Да, мне действительно довелось встретиться с очень информированными существами и много от них узнать», — произнес Игнат. «Так получилось, что мы попали в конфликт между множеством миров, и сторону уже выбрали за нас». То, что выбрал сторону именно он, разумеется, также пришлось опустить. «Эти воюющие миры более развитые, чем наш», — продолжил Игнат. «Поэтому Земля пока не может вести переговоры с позиции силы». «Позвольте, а почему вы так сгущаете краски?» — вмешался представитель Франции. «Если вы упомянули высокоразвитость этих миров, то что мешает нам наладить мирный диалог? Я верю, что иномирные существа поймут и проникнутся нашими гуманистическими ценностями». На этот раз Игнату даже не пришлось отвечать. Скептицизм к словам француза проявили почти все. «Давайте будем реалистами. Ваши гуманистические ценности уже догнивают в разрушенных городах Европы», — мрачно усмехнулся русский. «Если позволите, я продолжу», — сказал Игнат, дождавшись, пока все слегка успокоятся. «Вскоре мы можем стать невольным участником нового витка конфликта. Человечеству очень важно объединиться сейчас, забыв о своих внутренних неурядицах». К сожалению, его в целом искренние слова остались без должного внимания. Вместо этого присутствующие обратили внимание совсем на другое. «Как понимаю, Терра уже вступила в диалог с представителями других цивилизаций», — произнес кто-то. «Я протестую. Терра не имеет ни законного, ни морального права говорить от лица всего человечества». Игнат мысленно кивнул, подтверждая свои предположения. Если бы он признался, что уже вовсю заключает договоры и распоряжается этим самым человечеством, здесь бы начался сущий ад. «Вступал в контакт только я», — произнес он. «Более ни у кого такой возможности нет». «Чем это вы такой особенный?» — не выдержал русский. «Объясните-ка нам». «Цивилизация, которая заинтересована в сотрудничестве, построена на культе силы», — ответил Игнат. «Для них существа, не имеющие мощи, недалеко ушли в развитии от животных». Ожидаемо его слова встретили негативно. Послышался ропот. «Напомню, что мы собрались решить более острый вопрос», — вмешался Мур. Подобные темы мы можем обсудить позже, когда будем обладать более подробными сведениями». Хасид мысленно поблагодарил американца. Пока эта тема была слишком щекотливой даже для самого Игната. «И все же надо взять этот вопрос на особый контроль», — не успокаивался француз. «Мы не откроем внутренний рынок страны, пока не будем видеть открытого диалога от Терры». На этот раз Игнат ощутил эмоциональный отклик от двух незнакомцев, сидевших рядом с директорами. Похоже, происходящее коснулось интересов тех самых инвесторов Терры. «И правда, обсуждения затянулись», — произнес один из директоров, покосившись на то, как хмурятся эти двое. «Предлагаю закончить доклад и приступить к голосованию по поводу передачи под нашу юрисдикцию нестабильных военнослужащих». Несмотря на то, что слова Игната вызвали сильную негативную реакцию, он не пожалел, что коснулся такой неоднозначной темы. Узнав о том, что в планах возможна еще одна война, а также контакт с развитыми цивилизациями, участники конференции непроизвольно перестали относиться к проекту Терры как к главной проблеме. Она поблекла на фоне прочих. Один за другим представители стран проголосовали «за». Перед обсуждением побочных вопросов, вроде финансирования, надзора за деятельностью и других, был назначен перерыв. «Ох, все же не мое это», — подумал Игнат, выходя из кабинета. «Но, кажется, вышло более или менее неплохо». Мысль тут же подтвердил Мур, вышедший следом. «Не без трудностей, конечно, но самое проблемное осталось позади», — сказал он. «Мы продавили инициативу». «Я стою у истоков организации армии сверхов», — подумал Игнат. «И могу стать во главе всего этого». Конечно, было и много «но» в виде всевозможных надзорных представителей и прочей мишуры. Однако взамен на это они получат непрерывный поток подкреплений из новых сверхов, а также финансирование всего предприятия. А последнее было едва ли не самым главным. Вслед за Муром подошли и другие директора. Все они хоть и сдержанно, но выразили одобрение действиями Игната и поспешили удалиться. Мужчина ощущал, что им явно некомфортно и даже страшно обращаться со всесильным чемпионом. Это вновь напомнило ему слова старика. «Следовало держать ухо востро с этими хитрованами», — подумал он. «Только почуют слабость и наверняка ударят вновь». Не зря он настоял, чтобы три замершие статуи остались стоять во дворе. Все это было превосходным предупреждением для тех, кто считает себя слишком умным. Пока он размышлял, Мур представил ему двух незнакомцев. Те и правда оказались наблюдателями от инвесторов. Видимо, уже изучив характер Игната по своим каналам, те вели себя ненавязчиво. На второй раунд переговоров Игнат не пошел, так как не испытывал интереса, да и был ограничен по времени. Скоро ему предстояло вернуться в мир Альт. Сейчас же Игнат хотел сделать еще одно дело. Сандру мучил отвратительный кошмар. Она без остановки падала в колодец. На его дне полыхало странное красно-синее пламя, угрожая сжечь жертву, стоит ей только достигнуть дна. Отвратительное чувство беспомощности неумолимо терзало ее. Частью сознания Сандра понимала, что это лишь кошмарный морок, но страх, пришедший из детства, был слишком силен и поглотил ее разум без остатка. В какой-то момент кошмар обрел новую деталь. Сверху из тьмы на нее кто-то посмотрел. Тяжелый, жестокий взгляд изучал ее, словно немощную дичь. Страх, терзавший женщину, превратился в настоящий ужас. Захлестнувшие ее эмоции были столь сильны, что, наконец, вырвали Сандру из липких лап кошмара. Женщина в панике вскрикнула. Она было вскинулась с кровати, но тут же рухнула обратно от сокрушающей боли. Весь правый бок словно охватил огонь, доставляя мучения каждую секунду. Обычный человек, наверное, уже кричал бы, но ирландка, сжав зубы до скрипа, сдержалась. Стоило открыть глаза, как ее охватил ужас уже в реальности. Кошмар рассеялся, но пугающий темный силуэт никуда не пропал. Холодные глаза словно смотрели насквозь, заглядывая прямо в душу. Крик застыл в горле Сандры, подавленный вспыхнувшей яростью. Она ненавидела свой страх, ненавидела себя, когда испытывала это немощное чувство. Это позволило ей взять свои эмоции под контроль. Зрение, наконец, сконцентрировалось на потенциальной угрозе. Ужасная фигура оказалась не кошмаром, но вполне реальным человеком. Правда, от этого Сандре стало не легче. Пугающий холод, столкновение с которым стало последним для ее товарищей, застыл неподалеку, разглядывая ее. «Что?» — просипела Сандра. «Пришел добить?» Она ощутила, что спрятать за грубостью свой страх не удалось. Щит и меч Теры словно видел ее насквозь. «Или бей, или вали!» — начала распалять себя ирландка, чтобы побороть страх. Кажется, на холода ее слова не произвели никакого впечатления. Продолжая молчать, он чуть нагнулся, прикасаясь рукой к замотанному боку женщины. Пронзительный крик разлетелся по палате. Ужасающая боль охватила все существо ирландки, буквально выворачивая наизнанку. Несколько мгновений показались ей вечностью. Когда боль прошла, промокшая от пота, тяжело дышащая женщина откинулась на подушку. «Я спрашиваю, ты отвечаешь», — спокойно произнес холод. «Если мне что-то не понравится, ты об этом очень пожалеешь». Ирландка хотела было ответить что-нибудь погрубее, но тут пришло понимание, что ничего этой глупой бравадой ей не добиться. Откуда-то извне накатила черная волна отчаяния. Зачем бороться и страдать? Ради чего? Она проиграла, и нет смысла теперь трепыхаться. Холода ее терзания, кажется, нисколько не беспокоили. «Я заметил, что ты использовала в бою два артефакта, похожих друг на друга», — произнес он. «Они выглядели как драгоценные камни. Вы их нашли в одном месте?» Сандра хотела промолчать, но слова рвались из нее, будто по чужой указке. «Да», — коротко бросила она после небольшой внутренней борьбы. «Не заставляй тянуть из тебя ответы», — голос чемпиона Терры похолодел. «Рассказывай». Где-то в глубине души еще тлело желание бороться, но у женщины уже не осталось сил. «Это пространственная аномалия», — наконец выдавила Сандра. «Мы нашли ее, когда работали по вызову гражданских». И она принялась выкладывать все как есть. Это случилось давно, еще до того, как монстры вылезли из аномалий, когда группа Сандры была заурядным отрядом гражданской полиции. Однажды курирующий их полковник дал наводку отработать по сообщению местных жителей на юге страны. Выполняя его распоряжение, они наткнулись на действительно странное местечко. «Аномалия походила на гигантский храм или церковь?» Сандра пожала плечами и поморщилась от накатившей боли. «Ну, что-то как в рассказах про этого Ктулху». Женщина заметила, что на последних словах чемпион Терры явно проявил заинтересованность. «Вы всю ее зачистили и осмотрели?» — спросил он. «Что за твари были на охране?» «В том-то и дело, что никаких», — поморщилась Сара. «Но никогда мне еще не было так страшно, как в той дыре. И чем дальше углублялись, тем страшнее было». «И что дальше?» — продолжал настаивать холод. «Потом случился удар. Твари полезли по всей земле», — ответила женщина. «Мы рассудили, что пока оставим это место, поднаберемся сил и уже потом осмотрим его полностью». В больничной палате вновь разлилась тишина. Сандра задумалась о своей судьбе, а ее мучитель размышлял о чем-то своем. «Свидетели?» — наконец уточнил тот. «Зачистили всех», — произнесла женщина. «Знал только наш куратор и мы». В этот момент ее лицо озарила догадка. «Это ведь он подсуетился, да?» — спросила она, позабыв о страхе. «Он нас захотел убрать твоими руками». Холод промолчал, не желая отвечать на ее вопросы. «Где это?» — вместо этого произнес он. «Выложи все мысли-образы об этой аномалии». Сандра скрипнула зубами, но послушно выдала все, что помнила. «Не далее, как вчера, чемпион Терры единолично остановил группу международных террористов». Голос ведущего буквально лучился энтузиазмом. «Эксклюзивные кадры уже совсем скоро увидят наши телезрители. Кстати, сегодня утром его видели в аэропорту Хитроу», — сменил его женский голос. «Герой прибыл в город в целях». Игнат сидел в каком-то то ли баре, то ли пабе и смотрел новости на экране большого монитора. На ресепшене неподалеку молодая официантка то и дело строила ему глазки. Однако мысли чемпиона Терры были заняты совсем другим. «Любопытные вещи поведала эта дрянь», — подумал он. «Очень любопытные». В свете открывшихся подробностей он согласился с выводом Сандры. Что, если их зачистили как свидетелей, единственных, кто знал о таинственной аномалии? Некий кукловод сделал это столь изящно, что в темную использовал даже Игната. «Заглянуть в эту аномалию? Возможно, там можно увидеть что-то любопытное», — подумал он. «Или сдохнуть». Рассказ ирландки довольно сильно впечатлил его, особенно мыслеобразы. Раньше Игнат непременно рванул бы туда изучать и смотреть, однако сейчас все было иначе. Хаосит уже по горло наелся тайн, из-за которых можно расстаться с жизнью, чтобы, сломя голову, бежать еще за одной. Были дела и посерьезнее. Игнат, возможно, и съездил бы в это местечко, но время поджимало. Он уже должен был возвращаться в лагерь сверхов. Оставлять их без присмотра на долгое время было чревато потерей контроля. Так что пришлось отложить заманчивую идею. Сейчас ему было пора покинуть землю. Игнат мог с полной уверенностью загробастать в свои руки несколько десятков очень сильных отрядов. Вот только было одно «но». Возможно, сделать это будет не так-то просто.